Часть четвертая. Глава первая. Снежная королева. Ванзаров почти бежал по курортной улице, Лебедев поспевал за ним еле-еле. Из кустов вылезали городовые, подбежал Макаров, удивленный внезапным изменением плана. «Теперь я сам», — бросил на ходу Ванзаров. Старший городовой семенил, слегка подпрыгивая. «Родион Георгиевич, наши вроде бы выстрелы слышали с пляжа. Что там случилось? Взяли?» «Взяли». «Неужели? А кто же таков?» «Джек-невидимка», — ответил Ванзаров с каменным лицом. «Выводите своих людей, Макаров, нет смысла прятаться. Справедливость восторжествовала, к моему большому сожалению. Этого еще не хватало». С дальнего конца улицы бежала девушка, прямиком к дому. Городовые переглядывались, не зная, что теперь делать. Бросившись на перерез, Ванзаров успел поймать ее как раз у самой калитки. Барышня попалась, но рвалась отчаянно и даже пустила в ход кулачки. «Пусти!» — кричала она. «Пусти меня!» Он сгреб ее в охапку и не давал шевельнуться. «Даша, успокойся!» «Все равно убью гадину! Из-за нее Анечка погибла! Это же она Жаркова с Настей свела! Сводня проклятая! И у меня парня увела! И тебя тоже заберет! Пусти!» У нее в рукаве что-то пряталось, плоское и твердое. Самому не вытащить. Дарья вырвется и сиганет в дом. Нужна помощь. Аполлон Григорьевич не отказал себе в развлечении. Галантно расстегнул манжетку и, как барышня не брыкалась, вынул предмет. Ножик был опасным, маленький и тупой. Силы Дарьи были на исходе. Пришлось сдать ее из рук в руки. Лебедев принял ее не без удовольствия. Ванзаров вошел в дом без предупреждения. Катерина Ивановна взглянула на него, как на сквозняк. «Что вам надо?» Она укладывала вещи. Подойдя к столу, он не нашел ничего лучшего, как смахнуть чемодан. Катерине Ивановне выходка понравилась. Улыбнувшись, она села и расправила юбку, чтобы лежала аккуратными складками, ни тени испуга. «Какой милый способ заходить в дом», — сказала она ровным голосом. «Так в столице нынче модно. Будете рвать обои или мебель крушить?» «Прошу простить, был трудный вечер», — сказал Ванзаров и закинул чемодан на прежнее место. «Когда торжествует справедливость, нелегко сохранять хладнокровие. Поучиться бы у вас». «Мне не жалко. Берите сколько хотите». «Воздержусь. Надо закончить с торжеством этой справедливости проклятой. Не возражаете?» «Это так мило», — откликнулась Катерина Ивановна. «Формально у меня нет повода для вашего ареста. Вы не украли эти деньги. Господин Порхов их сам выдал. Я не могу обвинить вас в убийстве Жаркова. К сожалению, его убили не вы. Хотели застрелить, но курок оказался туговат. Потом купили сильное снотворное. Я проверил у провизора. За мысли об убийстве судить нельзя». «Видите, как все хорошо вышло». «Вам, Катерина Ивановна, повезло. За вас сделали грязную работу. Удача благоволит энергичным. Столько сил потратили, чтобы Жаркову голову заморочить и не отдавать его деньги». «Вся умаялась», — согласилась Катерина Ивановна. «Не знала, что и выдумать еще». «Оставьте эти деньги как компенсацию за труды или за то, что не стали убивать доктора Асмуса, который знал о них». «Благодарю вас, господин Ванзаров». «Но есть другой случай», — сказал он, разглядывая комнату. Вещи, вынутые из шкафов и из комода, были разложены повсюду. Хозяйка собиралась в дальнюю дорогу. Надолго, быть может, навсегда. «Сейчас на пляже из песка достают тело Анны Анюковой, модистки и вашей подружки. Будет проведено вскрытие, им займется лучший криминалист России господин Лебедев. Будет установлена беременность Анюковой, после чего дело будет открыто заново. Я об этом позабочусь. И поверьте, к ответу будет привлечен не только врач, сделавший неудачный аборт, но и подруга Анюковой, все это устроившая». Катерина Ивановна была спокойней фарфоровой куклы. Что вы хотите?» «Сделка!» Ванзаров не удержался и хлопнул ладонью по столу. «Позволю вам завтра уехать. За это отдаете мне письмо Насте Порховой, в котором она сообщает Жаркову о своей беременности. Думаю, цена вполне приемлема». Спорить Катерина Ивановна сочла ниже своего достоинства. Она вышла, сразу вернулась и бросила на стол конверт без адреса. Ванзаров проверил письмо. Сомнений не было. Криминалиста можно не беспокоить. Он разорвал письмо на мелкие кусочки. «У вас как раз и печь открыта». Схватив кипу газет, сложенных на этажерке, Ванзаров засунул ком в дверцу, бросил туда же обрывки и чиркнул спичкой. Пламя взялось весело. «Стойте!» — закричала Катерина Ивановна. Ванзаров преградил ей дорогу. «Не торопитесь, пусть прогорит». Она замахнулась, но рука ее была не так крепка, как воля, а пистолет далеко. Катерина Ивановна стукнула кулачком по его груди и отошла. Сев на прежнее место, она улыбнулась и засмотрелась на огонь. Отменная выдержка. «Полицейская статистика – полезная вещь», – сказал Ванзаров. «Знаете, где чаще всего прячут деньги, если их нельзя отнести в банк? Не поверите. В самоварах, матрасах и печах. Всем это кажется умной идеей. Особенно печи. Вы же ничего там не спрятали?» «Разумеется, нет». «Что ж, наша сделка состоялась. Можете уезжать, если хотите». Катерина Ивановна не ответила. Она смотрела на огонь, разгоревшийся ярко. В языках пламени мелькали разноцветные искорки — зеленые, синие, оранжевые. Весело вспыхивали и исчезали, чтобы появиться опять. Словно играли в салют. Ванзаров ждал, пока прогорит. «Ваш юный ухажер, богатый наследник, мой агент», — сказал он. Катерина Ивановна не удостоила его взгляда. «Я знаю», — сказала она. «Мальчик умный, но с женщинами неопытный». «Вы используете слишком опасное оружие. Любовь». «Любовь?» — Катерина Ивановна усмехнулась. «Девушка не имеет права на любовь. Любовь — удел мужчин. Они ее воспевают, ею и тешатся. Для них это развлечение, а для нас любовь — выгодное вложение капитала, чтобы проценты были максимальные. Это мужчинам хорошо быть романтиками, а нам, бедным барышням, приходится думать о хлебе насущном. Тут не до романтики. Прокормиться бы. Прощайте». Он поклонился и вышел. У забора толпились городовые. Дарья исчезла. Лебедев принюхался. «Что-то запах знакомый», — сказал он. «У нас на Садовой улице так пахнет, когда в Министерстве финансов сжигают старые деньги. Гадкая привычка. Дышать невозможно. Купцы сколько раз жалобы писали и все равно жгут. А тут нет Министерства финансов. Чем же пахнет?» «Эта загадка под силу только лучшему уму криминалистики», — сказал Ванзаров. «Благодарю всех, господа. Наша операция окончена, с чем вас и поздравляю». «Окончена с успехом?» — спросил Макаров. «Полным успехом», — ответил Ванзаров. «Старуха Справедливость нынче будет довольна, чтоб ее».